Второе. «Наконец-то все закончилось», — сказала леди Чарльз, снимая черную шляпу. «Должна сказать, что мы все выглядели как огородные пугало в черном». «А мы всегда на похоронах выглядим странно», — отозвалась Фрида. «Наверное, потому что надеваем не свою одежду». «Мама, а откуда у тебя эта шляпа?» «Взяла у няни. У меня нет черной. И перчатки тоже ее. Ничего не поделаешь». «Мне казалось, что мы все оделись для какой-то шарады, честное слово», — подал голос Стивен. «Робин единственная из нас выглядела прилично. Тут он, наверное, вспомнил, что эту траурную одежду Роберта недавно надевала на похоронах своих родителей и поторопился добавить. «А почему вы, собственно, не купили себе траурное платье?» «Потому что дорого», — ответила леди Чарльз. «Кстати, о деньгах. Мне кажется, пришло время серьезно поговорить». «Шарло», — неожиданно вмешался лорд Чарльз, — «а где тетя Кэт?» «Боже, Чарли, мы что, опять ее потеряли?» «Нет, мамочка», — отозвалась Пэт. «Она скрылась где-то в квартире». «Ну, слава богу, а то я испугалась, как бы не получилось, как в прошлый раз». Фрида оживилась. «Кстати, мама, как тебе ее шляпа?» «При чем тут шляпа? Я собралась говорить о деньгах». На коврике у камина шумно зашевелился Майк. Он что-то сосредоточенно писал на листе дорогой бумаги. «О деньгах», — твердо повторила Шарлотта. «Мне кажется, Чарли, нам нужно это обсудить. Давайте смотреть правде в глаза, мы на грани нищеты». Поймав удивленный взгляд Роберты, она добавила: «Очень долгое время у нас будет трудно с деньгами». «Мы со Стивом собираемся работать», — подал голос Колин. «А я скоро начну играть в театре небольшие, но эффективные роли», — добавила Фрида. «Бедные мои детки», — воскликнула леди Чарльз. «Какие вы милые! Но, наверное, пока...» Она замолкла и посмотрела на Майка. «Чем ты там занимаешься?» «Пишу письмо», — ответил мальчик краснее. «Кому, дорогой?» «Инспектору Скотланд-Ярда Алейну». «И что за письмо?» — поинтересовался Колин. «Да так, вообще-то я хочу ему кое-что напомнить. Он обещал помочь мне стать детективом». Майк продолжил писать. Леди Чарльз бросила на младшего сына любящий взгляд, закурила сигарету и продолжила. «Сообщаю для общего сведения. Нам предстоит заплатить чудовищный налог на наследство, а потом содержать усадьбу в Кенте и дом на Брамл-стрит». Она посмотрела на мужа. «Чарли, сколько у нас останется после уплаты налога?» «Не знаю, дорогая, но думаю, старина Ратисбон скажет». «Хотя бы приблизительно?» «Наверное, около 30 000 фунтов». «В год?» — спросила Пэт. «Или всего лишь 30 000 на всех?» «Конечно, в год, детка». «Ну да», — проговорила леди Чарльз. «Но, по крайней мере, половина будет уходить на налоги. И не забывайте, нам еще предстоит выплатить долги. Совсем недавно нас посещал судебный пристав». «И что же у нас останется?» «Ничего», — серьезно произнес Колин. «Вот именно», — торжествующе провозгласила леди Чарльз. «Ничего. Во время похорон я все время об этом думала. Ведь дом на Брамл-стрит нам сдать не удастся». «Но почему же?» — начал лорд Чарльз. «Чарли, дорогой, ты что, не видишь, какой это монстр? И такой огромный. Так что нам придется оставить эту квартиру и переселиться туда. Там хотя бы не нужно будет платить. И с усадьбой надо что-то решать». «Но, мамочка, этот дом действительно ужасный», — сказала Фрида. «Ничего, мы приведем его в порядок, обставим по-новому, кое-что продадим. Там много лишнего». «Нам ведь придется заботиться о Вайолет», — добавил лорд Чарльз. «Она же окончательно сошла с ума». «Но с этим мы как-нибудь справимся с помощью доктора Кантрипа. К тому же Гэбриэл оставил ей достаточно денег. Как только она даст в суде показания, ее отвезут в лечебницу». «Какие она даст показания?» — удивился Генри. «Можно представить, что это будет за представление в зале суда. Разговоры о потусторонних силах и колдовских зельях». «Давайте говорить о деле. Что мы будем менять на Брамл-стрит? Покрасим стены, поменяем драпировки, устроим несколько ванных комнат, как положено. Те стулья, какие не удастся продать, отдадим обид чем-нибудь недорогим, но симпатичным. Французским ситцам», — оживилась Фрида. «Правильно», — леди Чарльз кивнула. «Нам надо как-то пережить тяжелые времена, и это выход. Посоветуемся с толковым декоратором, но не забывайте, мы бедные, бедные, бедные». Генри, который все это время наблюдал за Робертой, рассмеялся. Шарлотта вопросительно посмотрела на него. «Чего ты смеешься, Генри?» «А можно ли узнать, о чем думает Робин?» Роберта покраснела. Она в этот момент как раз размышляла над феноменом этой семьи. «Это же как надо мыслить, чтобы в течение жизни, периодически переживая один денежный крах за другим, почувствовать себя на грани нищеты, получив наследство с годовым доходом в 30 тысяч фунтов, и при этом строить планы перестройки дома на Брамл-стрит». «Робин», — подал голос Генри, — «давай я угадаю, о чем ты думаешь». «Нет, Генри, не надо. Зачем?» «Бедняжка Робин», — проговорила Фрида, — «она столько за эти дни пережила». «Мы все за эти дни много пережили», — заметила Шарлотта, — «и, по-моему, заслужили отдых». Она посмотрела на мужа. «Чарли, дорогой, ты не считаешь, что мы можем куда-нибудь потихоньку сбежать и немного передохнуть до суда? А ведь скоро может грянуть война, тогда уж точно никуда не поедешь. Нет, я имею в виду не роскошные курорты вроде Антиба или Лида, а что-нибудь попроще, но тоже на Лазурном берегу, где можно погреться на солнце, искупаться, а вечерами поиграть в рулетку. И это обойдется дешевле, сейчас там не сезон». «Правильно, мама», — подхватила Фрида. «Монте-Карло подходит лучше всего». «Да», — согласилась Шарлотта, с любовью глядя на близких. «Или какое-нибудь другое дешевое местечко. После всех этих ужасов, я думаю, мы заслужили хотя бы немного веселья».